Глава 27. Астахов. «Почему я весь день тебя спасаю? Чувствую себя рыцарем. Что они там еще обычно делают?» — в шутку спрашиваю я. Я думал, день, когда мне Анька подкинула сына, был странным. Но сегодняшний просто переплюнул его по всем статьям. Ну и маман у нее. Такую энергию бы да в мирное русло. Ничего удивительного, что Лида действовала как тайный агент. Женишок этот тоже не лучше. Кретин и идиот. «Женится на спасенных принцессах», — отвечает Лида, хлопая глазами, невинными такими. «Лида», — вырывается у меня со стоном. «Вот я уверен, что она единственная девушка, которая не имеет в виду ничего такого. Не избалованная, не испорченная и сама не понимает, как действует на мужчин. Это ж чудо чудное. Но с характером. Зубки у нее остренькие». «Сами спросили», — дерзит эта язвочка. «Нет, у меня уже глаз дергается. Все, поехали домой», — решаю я. «Хватит на сегодня, наработался. Я после переговоров так не устаю, как сейчас». В последние месяцы на меня все просто сыплется, явно испытывая меня на прочность. Сначала Анька явилась, устроила грандиозный скандал. Мы встречались хорошо, если пару месяцев. Смазливая и смешливая такая блондиночка. С ней было очень приятно во всех отношениях проводить время. Капризы поначалу казались милыми. А потом Анечка начала переигрывать. И из чего-то решила, что мы уже влюбленная пара, и дело идет к свадьбе. Начала давить со всех сторон. Типа она уже подружкам рассказала и постик выложила. Да плевать мне, что и кому ты уже растрепать успела. Так я ей сказал. Женить бы тогда в мои планы совершенно не входило. Да и Анька, как бы сказать, не та девица, на которой я бы женился. Телефончик, браслетик, всякие эти сюси-пуси приятно изредка. Но каждый день моя нервная система такое не выдержит. Мои родители – такой себе пример для подражания. Но мама умная женщина, интересная, иногда властная. Из-за этого у них с отцом случаются конфликты. И не закатывает истерики, если отец задерживается на работе. Не названивает, когда он на переговорах и совещаниях. Анька же просто атаковала меня звонками и сообщениями. Не ответил сразу, все, конец света. Достанет до печенок. После очередного такого ее загона мы и расстались. «Алекс, неужели работа для тебя важнее меня?» Аня капризно дует губы, когда я приезжаю домой. Мне отец устроил такую выволочку, что хотелось провалиться на минусовой этаж. Еще пришлось задержаться и переделать. А тут без конца телефон жужжит и жужжит. Просто до бесячки. Написал же, что занят. «Алекс, ну что ты молчишь? Неужели какая-то скучная работа может быть важнее меня, твоей девушки? Сходили бы в ресторан?» Аня вешается на меня. «Или в клуб. Но ты весь день меня игнорировал. А я, между прочим, хотела тебе белье показать, которое купить хотела. А ты трубку не брал. Бросил бы дурацкую работу. Не убежит же». «Так, хватит!» Я взрываюсь. «Я тебе четко сказал, что занят. Что тут непонятного? У меня было совещание, потом переговоры. Пришлось все звуки с телефона убрать». Я сбрасываю ее руки со своей шеи. «Весь день ты меня доставала. Я очень зол. Тебе что, заняться было нечем?» «Алекс!» Аня складывает губы бантиком. «Ты забыл, что я твоя любимая девушка? Ничего с твоей работой не сделается. Это твоего папы компания. Тебе даже не нужно там работать. Пусть просто зарплату платят. Как скучные совещания могут быть важнее меня?» «Ты прикидываешься, да?» – спрашиваю Аню. «Нет, всерьез, бред такой нести нельзя. Не названивай мне и не бомби сообщениями никогда. Отвечу, когда освобожусь». «Не ори на меня!» – Аня тоже кричит. «Я твоя девушка!» «Уже нет!» – рявкаю. «Ты свободна!» «Что?» – такого она не ожидала. «Ты бросаешь меня из-за сообщений? Из-за того, что я тебе звонила?» «Ты названивала мне в рабочее время. У меня штук 100 пропущенных. Неужели в твоей блондинистой голове не укладывается, что на работе я занят? Я не ноготки там раскрашиваю. Мы заняты серьезными вещами». «Маникюр — это очень серьезно. Я хочу быть красивой, чтобы все видели, какая у тебя невеста». «Аня, с чего ты взяла, что ты моя невеста?» Я решил, что сейчас самое подходящее время со всем покончить. Достала. «Я тебе предложение делал? Хоть раз тебя назвал своей невестой?» «Нет, но...» Аня замолкает, не зная, что сказать. «Но что я теперь на своей страничке напишу? Все будут говорить, что я неудачница». «Мне все равно, что ты там будешь писать. Я ухожу на кухню. Пить хочется ужасно». Ты сама придумала, сама и разбирайся. У нас с тобой легкая необременительная интрижка была. — Кто она? — требовательно спрашивает Таня, топая за мной. — Кто эта стерва? Я этой дряни все лохмы выдерну. Развернувшись, берусь ее за плечи и веду к зеркалу. — Вот она, вперед! — говорю, показывая на отражение. — Ты дебил! — Аня вырывается. — Я уже всем подругам сказала, что мы поженимся. — Ты вообще с какого решила, что мы поженимся? Мне уже совсем не смешно. Попахивает психозом. — Так учат коучи! — задирает нос Аня. — Это психологический прием. — Вот иди и отрабатывай его на других. Я опять иду на кухню. А мне некогда. Отец не передаст мне компанию, если я буду проваливать работу. — Вот и спи со своей работой! — кричит Аня. — Еще будешь умолять меня вернуться, а я не вернусь. А вернулась. Почти 4 года прошло и вернулась. С сыном на руках. — Он точно твой! — сунула мне в руки ребенка. — Нет, я пытаюсь ей отдать мальчишку обратно. Это не может быть мой. — Больше некому, — она уворачивается. — Вот его вещи. Зовут Артем. Документы в сумке. — Так, погоди. Мне страшно держать в руках ребенка. Я не умею. Я не знаю, что с ним делать. — Аня, это так себе шуточка. Бери своего ребенка и уходи. — Нашего ребенка, — заявляет Аня. — Из-за тебя у меня жизнь развалилась. Да я замуж выйти не могу. Все, забирай его себе. Мои сказали, что надоело им внука тянуть. Мне тоже не в прикол. Я скоро замуж выхожу. Короче, ты отец, ты и воспитывай. А то все я да я. Аня, ты не можешь уйти. Я категорически против. Этот ребенок не может быть моим. Мы же всегда... Я тоже не в восторге. Она закатывает глаза. Я развелась в прошлый раз из-за него. Точнее, со мной муж развелся. Сделал тест ДНК, параноик чертов. Тут все и выяснилось. Мамаша его надоумила. Типа, чё-то большой родился для недоношенного. Все, Астахов, мне некогда. Сын твой. Оформляй, воспитывай, а мне пора. Чмоки-чмоки. И умчалась в закат. Сказать, что я был в шоке, это вообще ничего не сказать. Стоило ей уйти, как пацан начал орать и выдираться. А я не представляю, что с ним делать. Это было кошмарное время. Позвонил родителям, они уже адвокату, он сообщил полиции. Анька как сквозь землю провалилась, еле нашли. Тест ДНК самый точный, самый срочный. Я заказал 2 в разных лабораториях. Оба подтвердили. Артем – мой сын. Но в свидетельстве о рождении у него другой мужчина записан. А отец только передал мне компанию. Еще его бессменная секретарша решила, что ей пора на пенсию. И вот у меня ни секретаря, ни свободного времени, ни нервов не осталось. Усыновление сына, лишение Аньки родительских прав. А нафига они ей при таком раскладе? Нет уж, оставила ребенка. Свободна, дорогая. Плач, ор, крики, игрушки и куча, просто куча всего на свете. И секретарши. Но я же просто хочу, чтобы мне было приятно смотреть. Я на работе провожу черт знает сколько времени. И хочу, чтобы моя секретарь была приятной глазу. Одну спихивал со стола, раскорячилась на нем типа призывно. Другая все на диван заманивала. Это вот последняя, рубашку помадой испачкала. Я же явно проговаривал, четко, нужно работать по инструкции должностной, все. Но вот последняя довела так, что вдогонку хотелось кинуть не только ее туфли, но и еще все, что под руку попадется. Я не выспался. Артем половину ночи закатывал концерт. Потом прямо с утра адвокат мозги выносил. Ну мне какое дело, что там какая-то дамочка из опеки или откуда она там уперлась. Ты адвокат, бери и решай. И тут эта красавица со своим «ты так напряжен, я помогу тебе расслабиться». Помогла, это правда. Проорался и легче стало. А тут Лида. Нет, блондинку я бы не взял. У меня на них с некоторых пор аллергия. Но вот эта мышка явно не полезет, слишком испуганные глаза. Ну и мне точно не захочется. Вид у нее никакой. Невнятная, прилизанная, какая-то незапоминающаяся. Только глазищи. Огромные такие глазищи. Оказалась вполне сообразительная девчонка. Ответственная. Но вот этот ее вид нищей родственницы — это же ужас просто. Секретарь встречает деловых партнеров. Бывает в зале на переговорах. А тут у меня спросили, давно ли я школьниц на работу нанимаю. Посмеялись, конечно, но с внешним видом Лиды надо было что-то делать. Имя старомодное, сама одета как-то старомодно, но неужели себя в зеркале не видит? Решил, дам ей денег. На карте там сумму ограничил, не обеднею, если спустит все. Так оказалось, что у Лиды есть ноги. Длинные такие, стройные ноги. И вообще фигурка очень пропорциональная. И личико симпатичное. Не сказать, что изменилась кардинально. Все такая же скромница, но я чуть косоглазия не заработал. Но кто бы мог подумать, что моль и мышка очень даже ничего такая. И дерзить умеет. И язвочка такая, тонко поддевает. Но это ее вечное неприлично. Где только нахваталось таких глупостей. Хотя теперь понятно. Мама у нее огонь женщина. Пожар, я бы даже сказал. Я бы давно из дома свалил. Ну или кукушечка бы улетела. А Лида ничего так держится. Я бы тоже подержался за Лиду. После ее вида в мокрой футболке чуть последние нервы не сдали. Да-да, я все знаю, все понимаю, и шашни с собственной секретаршей это моветон. Мало мне проблем, чтобы еще дополнительно себе их устраивать. А ведь устроил. Кто молодец? Я молодец. Можно было снять квартиру где-то рядом и остаться с Артемом снова один на один. Нет уж, тогда я точно посидею. И так глаз уже дергается, приходится пальцем века придерживать. Но почему все разом? Родители на мозги капают. Они не в восторге, что у них появился внук от неизвестно кого. Ну, я как бы тоже такое не планировал. Всегда к этому делу подхожу осторожно. Кстати, это сколько я уже без того самого? Да, печально долго. Может, из-за этого мне вдруг Лида стала нравиться? Точно. Просто у меня давно не было девушки. Вот и заглядываюсь на Лиду. Утрясу с Артемом, найду нормальную няню, разберемся с квартирой для Лиды, и можно будет о личной жизни подумать. А пока придется потерпеть, потому что, как выражается Лида, это будет неприлично. Ну и в целом как-то не очень порядочно. Вот Анька, подстава так подстава. Скоро суд, пусть только потом явится к Артему, с лестницы спущу. Дура и истеричка. Можно же было это решить как-то по-другому. А теперь вот у меня в кабинете спит Артем, а Лида предлагает на ней жениться.